Глава 40. Ника. «Что ты несешь?» — воплю я. «Тебя», — спокойно отвечает Костя и движется к выходу из зала. «Куда?» «В пещеру. Куда же еще?» «В какую еще пещеру?» — совсем рехнулся, болтает полную чушь. «Где жестко трахают отбившихся от лап кошечек?» От этих слов внизу живота растекается трепещущее тепло. «Почему? Я не собираюсь. Ни за что!» «О, кошак, здорово!» — раздается мужской голос, обладателя которого я не вижу. «Классная задница!» Я чувствую, что краснее. Мало того, что я лежу на плече мужчины кверху попой, так эту попу еще и обсуждают и поглаживают. «Моя!» — горделиво отвечает Костя. «Поздравляю!» — отзывается незнакомец. А кот по-хозяйски шлепает мою пятую точку. Совсем охамел. «Поставь меня!» — брыкаюсь я. «Не сбежишь?» «Куда я сбегу в таком виде? Сначала я пряталась за девчонок, теперь за Костю. Я чувствую себя голой и очень хочу домой. Я забираю сумку, и мы идем к машине. Сажусь и с облегчением выдыхаю. Больше никогда в жизни так не оденусь». «Лосины на тебе сидят просто потрясающе», — внезапно произносит Костя и заводит мотор. «Я думала, тебе не понравилось». Только увидел сразу бешеный стояк и неудержимое желание вдуть. И у меня, и у всех самцов в зале. Каждый хотел сорвать с тебя эти лосины и вставить. «Вот теперь точно никогда. Это особенность твоей попки», — продолжает Костя. «Такая форма». «Какая еще форма?» «Соблазнительно-вдувательная. Если не хочешь, чтобы на тебя нападали озабоченные самцы, не подчеркивай это». «Да поняла я уже. К тебе или ко мне?» — неожиданно спрашивает Костя. — Просто отвези меня домой. — Просто не получится. — Что тебе нужно вообще? — Психую я. — Ты нужна. Так приятно звучит, но он имеет в виду совсем не то, что я могла бы подумать. Хотя и то, чего он хочет, тоже очень приятное. Но я не буду с ним. Я же решила, я себя не на помойке нашла. Костя провожает меня до квартиры. Естественно. И заваливается, как к себе домой. Кто бы сомневался. Чем напоишь голодного котика? Да, да, я знаю. Дайте воды и попить, а то так есть хочется, что переночевать негде. Он хохочет. Ты, конечно, ловко выкрутился. Замечаю я, наливая воду в чайник. В смысле? Когда сказал, что ты мой муж. Ну, типа того. Не представляю тебя в роли мужа. Это вообще невозможно. Почему это... Обиженно спрашивает Костя. «Такие, как ты, не женятся. Ты же озабоченный котяра». «Ну так я и не зову тебя замуж», — спокойно произносит он. «Пф, я бы и не пошла. Открою тебе страшную тайну. Я уже женат». «Что?» «У меня земля уходит из-под ног. Костя женат? Да не может такого быть. Или может?» «И ты говоришь это после того, как мы с тобой... Да ты просто мудак». «Убила бы его сейчас, вот просто голыми руками». «Благовоспитанная леди умеет выражаться?» «Скалится он». Я отхожу от первого шока и включаю аналитическое мышление. «Я была у тебя дома, ты живешь один». «Ну? И где же твоя жена?» «Она...» «Да не можешь ты быть женат!» Я нахожу новые аргументы. «Все знают, что ты холостой, вся тусовка». «Я женат, клянусь». «Докажи». «Легко. В моем паспорте стоит штамп. Хочу его увидеть. Сейчас сгоняю. Он в машине». И Костя уходит. «А я...» Меня просто трясет от шока. Неужели это правда? Он пошел за паспортом. Я спала с женатым? Это вообще ниже некуда. Я думала, что не ископала, переспав с гулящим котярой. А оказывается, я любовница женатого мужчины. Да куда он запропастился? Я еще 10 минут нервно ношусь по квартире. Наконец входная дверь открывается. На пороге стоит кот с огромным букетом оранжевых роз. Такой красивый оттенок. Я невольно засматриваюсь, но зачем эти розы? Это что? Это тебе. Лучше поздно, чем никогда. Вообще не понимаю, о чем он. Где паспорт? Почти кричу я. Вот. Он протягивает мне документ. Я беру его трясущимися руками. Нахожу нужную страницу, читаю. Зарегистрирован брак с Елизаровой Вероникой Андреевной. Что? Тут написано, что я твоя жена. Растерянно лепечу я. Да. Что происходит вообще? Все супер. Мы поженились, у нас медовый месяц. Снимай лосины и пошли в спальню.